Не успел я отбежать и на 10 шагов от чулана, как маленькие санитары, один из больших, ловят меня и волокут в комнату для бритья. Я не шумлю, не сопротивляюсь. Закричишь, тебе же хуже. Сдерживаю крик. Сдерживаю, пока они не добираются до висков. До сих пор я не знал, может, это и вправду бритва, а не какая-нибудь из их подменных машинок. Но когда добрались до висков, уже не могу сдержаться. Какая тут воля, когда добрались до висков? Тут кнопку нажали. Воздушная тревога, воздушная тревога. И включает она меня на такую громкость, что звука уже будто нет. Все орут на меня из-за стеклянной стены, заткнув уши. Лица в говорильной круговерти, но изо ртов ни звука. Мой шум впитывает все шумы. Опять включают туманную машину, и она снежит на меня холодным и белым, как снятое молоко, так густо, что мог бы в нем спрятаться, если бы меня не держали. В тумане не вижу на 10 сантиметров, и сквозь свой вой слышу только старшую сестру, как она с гиканьем ломит по коридору, сшибая с дороги больных плетеной сумкой. Слышу ее поступь, но крик оборвать не могу. Кричу, пока она не подошла. Двое держат меня, а она вбила мне в рот плетеную сумку со всем добром и пропихивает глубже ручкой швабры. Гончая лает в тумане. Она заблудилась и мечется в испуге от того, что не видит. На земле никаких следов, кроме ее собственных. Она водит красным резиновым носом, но запахов тоже никаких, пахнет только ее страхом, который ошпаривает ей нутро, как пар. И меня ошпарит так же. И я расскажу, наконец, обо всем. О больнице, о ней, о здешних людях и о МакМерфи. Я так давно молчу, что меня прорвет, как плотину в паводок, и вы подумаете, что человек, рассказывающий такое, несет ахинею. Подумаете, что такой жути в жизни не случается, такие ужасы не могут быть правдой. Но прошу вас, мне еще трудно собраться с мыслями, когда я об этом думаю, но все правда, даже если этого не случилось.